Господин Марабу немного поразмыслил, а потом решительно сказал: «Одним вам никогда не справиться, но я помогу вам, раз ты нашел мои очки». С чрезвычайной осторожностью, схватив клювом мумий-тролля, он посадил его на спину, несколько раз взмахнул крыльями и поплыл в воздухе над берегом. Мумий-тролль никогда прежде не летал, и ему показалось, что летать очень весело и чуточку страшно. Он был очень горд, когда господин Марабу приземлился рядом с мамой и маленьким зверьком. «Я к вашим услугам, фру». Примечание. «Госпожа», — сказал господин Марабу и поклонился маме мумий-тролля. «Если вы, господа, сядете мне на спину, мы тотчас же отправимся на поиски». Сначала он поднял клювом и посадил себе на спину маму, а потом маленького зверька, который, не переставая, визжал от возбуждения. «Держитесь крепче», — посоветовал господин Марабу. «Сейчас мы полетим над водой». «Это, верно, самое удивительное из всех наших приключений», — сказала мама мумий-тролля. «И летать вовсе не так страшно, как я прежде думала. Смотрите во все стороны. Может, увидите папу?» Господин Марабу описывал большие круги в воздухе, чуточку опускаясь над вершиной каждого дерева. Толпы народа сидели среди ветвей, но того, кого искали, нигде не было. «Эту малышню я спасу позднее», — пообещал господин Марабу, приятно оживленный своей спасательной экспедицией. Он долго летал взад-вперед над водой, пока солнце не село, и все кругом не показалось уже совершенно безнадежным. И вдруг мама мумий-тролля закричала: «Вот он!» и стала так безумно размахивать лапами, что чуть не свалилась вниз. «Папа!» — неистово заорал мумий-тролль. А маленький зверек закричал вместе с ними за компанию. На одной из самых высоких ветвей громадного дерева сидел мокрый и печальный мумий-тролль, не спуская глаз с водной глади. Рядом с ним развевался флаг терпящего бедствия — сос. Папа был так удивлен и обрадован, когда господин Марабу опустился на дерево со всем его семейством, которое тут же перебралось на ветки, что утратил дар речи. «Теперь мы никогда больше не расстанемся», — всхлипнула мама мумий-тролля, обнимая мужа. «Как ты? Ты не простудился? Где ты был все это время? Какой дом ты построил? Он красивый? Ты часто думал о нас?» «Дом, к сожалению, был очень красив», — ответил папа мумий-тролля. «Мой дорогой малыш, как ты вырос!» «Так, так», — растроганно произнес господин Марабу. «Пожалуй, мне лучше всего перенести вас на берег и попытаться до захода солнца спасти еще кого-нибудь. Как приятно спасать!» И пока они, перебивая друг друга, рассказывали обо всех ужасах, которые им довелось пережить, господин Марабу перелетел с ними обратно на сушу. Вдоль всего берега потерпевшие бедствия жгли костры, грелись и готовили еду, ведь многие лишились своих домов. Возле одного из костров господин Марабу и опустил на землю мумий-тролля, его папу с мамой и маленького зверька. Быстро распростившись с ними, он снова взмыл над водой. «Добрый вечер!» — приветствовали мумий-троллей и маленького зверька два морских черта, которые зажгли этот костер. «Добро пожаловать! Присаживайтесь к костру, суп скоро будет готов!» «Большое спасибо!» — поблагодарил их папа мумий-тролля. «Вы даже не представляете, какой чудесный дом был у меня до наводнения! Я строил его собственными руками, без всякой помощи. Но если у меня будет новый дом, добро пожаловать, когда вам вздумается». «А сколько там было комнат?» — спросил маленький зверек. «Три», — ответил папа мумий-тролля. «Одна небесно-голубая, одна солнечно-золотистая и одна в крапинку. А еще одна — гостевая мансарда наверху. Для тебя, маленький зверек». «Ты вправду думал, что мы тоже будем жить там?» — спросила обрадованная мама мумий-тролля. «Конечно», — ответил он. «Я искал вас всегда и повсюду. Никогда не мог я забыть нашу дорогую старую печку. Так они и сидели. Ели суп и рассказывали друг другу о пережитом до тех пор, пока не взошла луна, а костры на берегу не начали гаснуть. Тогда, одолжив у морских чертей одеяло, они легли рядышком, накрылись одеялом и заснули.